Баргюгр, ну и страшное ж языческое имя ты дал своему кораблю, родич, — сказал со смехом господин Эрлинг. — Так это на нем ты собираешься плыть на юг? — А ты столь же благочестив, как и супруга моя. Она тоже говорит, что это языческое имя. — Да, ей не нравится и самый корабль мой. Ну да, она горянка и не переносит море. «Да, она очень благочестива, изящна и полна прелести, твоя супруга, так мне кажется», — сказал господин Эрлинг вежливо. «Чего и надо было ожидать, судя по тем, от кого она ведет род свой». «Да», — Эрлинг засмеялся, — «у нас не проходит дня, чтобы она не слушала обедни. И отец Эйлиф, наш священник, которого ты видел, читает нам вслух из божественных книг. Уж читать вслух он любит больше всего, сейчас же после пива и лакомой пищи. А бедняки приходят сюда к Кристин за советом и помощью. Они, кажется, готовы были бы целовать подол ее платья, право. Я просто не узнаю своих людей. Она больше всего походит на одну из тех женщин, о которых писано в житиях. Помнишь еще, король Хокон заставлял нас сидеть да слушать, как их читает нам вслух священник в ту пору, когда мы были факелоносцами? Здесь в Хьюсабе многое изменилось с того времени, как ты гостил у меня в последний раз, Эрлинг. Впрочем, удивительно, что ты вообще пожелал приехать ко мне в тот раз, — сказал он немного погодя. «Ты вспомнил время, когда мы оба были с тобою факелоносцами», — сказал Эрлинг с улыбкой, которая очень шла ему. «Тогда мы были друзьями, не правда ли? Все мы ждали в те дни от тебя, Эрлинг, что ты далеко пойдешь в нашей стране». Но Эрлинг только посмеялся. «Да я и сам этого ожидал». «Не можешь ли ты, Эрлинг, отправиться вместе со мной морем на юг?» — спросил его господин Эрлинг. — Я собирался проехать сухим путем, — отвечал Эрлинг. — Тяжело это для тебя будет. — Через горы в такое время года зимой, — сказал господин Эрлинг. — Гораздо было бы приятнее, если бы ты составил компанию Хафтуру и мне. — Я уже обещал ехать кое с кем другим, — отвечал Эрлинг. — Ах, да, ты поедешь вместе с своим тестем. «Ну, конечно, это вполне понятно». «Да нет, я так мало знаю этих людей из долины, с которыми он поедет вместе». Эрлинг немного помолчал. «Нет, я обещал заглянуть к Мюнону в Станге», — быстро произнес он. «Можешь избавить себя от труда сам искать там Мюнона», — отвечал его собеседник. «Он уехал на юг, в свои поместья, в Хиссинге. И, должно быть, пройдет порядочно времени, прежде чем он вернется опять на север. А ты давно получал от него известие?» «Около Михайлова дня. Он писал мне тогда из Рингабю». «А ты знаешь ли, что произошло там, в долине, этой осенью?» — спросил Эрлинг. «Не знаешь?» «Тебе, конечно, известно, что Мюнен сам разъезжал с письмами ко всем воеводам вокруг озера Мьосон. И дальше, вверх по долине, требуя, чтобы крестьяне выполнили полную повинность ополчения лошадьми и продовольствием. По одной лошади с каждых шести крестьян, а сыновья господские должны сдавать лошадей, но сами могут сидеть дома. Как, ты об этом не слыхал? И что на севере долины жители отказались выполнить это требование, когда Мюнен приехал с Эйриком Топом в Воге на Тинг? Между прочим, во главе воспротивившихся был Лавранс, сын Бьоргюльфа. Он настаивал, чтобы Эйрик требовал законных повинностей, сколько еще не добрано, а военные поборы с крестьян для оказания помощи датчанину на ведение войны с датским королем назвал злоупотреблением по отношению к народу. Датчанин имеется в виду рыцарь Кнут Порсе, фаворит фру Ингебьорг, матери короля. Если наш король потребует службы от своих вассалов, то он найдет, что они достаточно быстро соберутся с добрым оружием, конями и вооруженными слугами. Но он, Лавранс, не пошлет из Йорюнгорда даже козла на пеньковом недоустке. Разве только король потребует, чтобы он сам прискакал на нем на смотру? Как ты ничего этого не знаешь? Смит, сын Гюдлейка, говорит, что Лавранс пообещал своим крестьянам и сдольщикам сам покрыть за них пеню за невыполнение повинности, если это будет необходимо. Эрленд сидел вне себя от изумления. «Как? Лавранс? Никогда я не слыхал, чтобы мой тесть вмешивался в иные дела, кроме тех, что касаются его собственных недвижимостей или недвижимости его друзей. Это бывает с ним нечасто», — сказал господин Эрлинг. «Но вот что я узнал, когда был на Реумсдальском мысу. Когда Лавранс, сын Бьоргюльфа, высказывает свое мнение, то уж за сторонниками у него дело не станет, ибо он не будет говорить, если не знает всех обстоятельств так хорошо, что его слова трудно опровергнуть. Ну вот, насчет этих подкреплений. Говорят, он обменялся письмами со своими родичами в Швеции, ведь фру Рамборг, его бабка с отцовской стороны, и дед господина Эрнгисле были детьми двух братьев, так что у Лавранса там, в Швеции, большая родня». «Тихий, спокойный человек твой тесть, но немалым он пользуется влиянием в тех округах, где его люди знают, хотя он и пускает его в ход нечасто. Ну, я теперь понимаю, почему ты водишь с ним компанию, Эрлинг», — сказал Эрлинг, смеясь. «А меня порядком удивляло, что вы с ним стали такими закадычными друзьями». «Это тебя удивляло?» — спокойно заметил Эрлинг. «Нет». Удивительным человеком был бы тот, кто не пожелал бы назвать своим другом Лавранса из Йоренгорда. Для тебя было бы много лучше, родич, если б ты слушался Лавранса, а не Мюнана. Мюнан был для меня вместо старшего брата с того самого дня, как я уехал впервые из дому, — сказал Эрлин довольно запальчиво. — Никогда он не оставлял меня, когда я попадал в беду, а теперь он сам в беде. «Мюнан сам с ней справится», — сказал Эрлинг, сын Виткина, по-прежнему спокойно. «Письма, которые он развозил, были скреплены норвежской государственной печатью, хотя и незаконно, но уж это его не касается. Правда, это не все. Он был еще одним из тех, кто скреплял грамоту личной своей печатью и был свидетелем на помолвке сестры короля, госпожи Эуфемии. Но это трудно разоблачить, не затрагивая того, кого мы не можем. Сказать по правде, Эрленд, мне кажется, Мюнан убережет себя без твоей поддержки, но ты можешь себе навредить». «Я понимаю. Вы хотите погубить фру Ингебьорг», — сказал Эрленд. «Но я обещал нашей родственнице, что буду служить ей и здесь, и за рубежом». «Я тоже», — отвечал Эрлинг. «И намерен сдержать свое обещание. Так же поступит, разумеется, всякий норвежец, который служил нашему господину королю Хокону и любил его. А фру Ингебьорг будет оказана наилучшая услуга, если ее разлучат с советниками, которые дают такой молодой женщине советы только в ущерб ей и ее сыну».